Глава первая. Надвигалась гроза. Еще час назад всем на наладоннике пришли смски с окраин Красного леса с предупреждением о сильнейшем шторме. Поэтому в баре «Синий комбез» народу было не протолкнуться. Все спешили занять свободные места, заказать себе дерьмовое пойло, чтобы в хмелю переждать бурю. Нет, это был не всполох, просто сильнейший шторм за последние 20 лет. Если братья и ученые не развели местных как лохов. Впрочем, это зона, и здесь могло произойти все, что угодно. Бармен Вал постоянно хмурился и периодически качал головой. Давно столько народу тут не появлялось. Он понаехало. И анархия в своих мультикамах, и честь в цифровом камуфляже, в ратниках. И даже присутствовала пара мутных типов в дождевиках и брониках. В прошлом они бы назывались ренегатами или бандитами. Теперь это все не политкорректно. Остальное мясо принадлежало одиночному быдлу, которые громогласно величали себя сталкерами. Сталкеры. От былого звания покорителей зоны осталось лишь название. Прошли времена тех везунчиков, что изначально охотились за артефактами, рискуя вляпаться в аномалию, использовали болты и гайки для определения границ аномальных зон. Могли в одиночку пройти от южного кордона до пределов Припяти, по дороге справиться с тремя кровососами или дюжиной военных спецов и остаться в живых. Да, эра отчаянных сорвиголов вроде древнего Химуля или Мунлайта катилась в закат. Времена безрассудной сталкерской романтики уступили место прагматичности и техническому прогрессу. Универсалов сталкеров практически не оставалось. Благодаря новым технологиям, одиночки перестали массово гибнуть в адском огне зоны. Получили возможность заниматься поисками конкретных видов артефактов. Часть вольнонаемных промышляли ништяками электростатической категории, часть – гравитационной. Некоторые шарились лишь в химических аномалиях. Отдельные сталкеры работали на серых. В итоге такой узкой специализации вольные фактически – представляли кастовую систему со своим оружием, снарягой и оборудованием. И притом у каждой группы обязательно был куратор, который контролировал поток артефактов, а значит и денег. Многие искатели перестали сдавать находки барменам, что скупали их за бесценок, а продавали за процент дилерам, переправлявшим арты на Большую Землю. Бизнес работал как советские часы. Попасть в такую группу означало через год сколотить себе состояние. Все прочие занимались ломовой работой. Например, отстрелом мутантов или сопровождением, или же добычей менее ценного сырья. А новички? О, эти зеленые необстрелянные салаги. Прошло то время, когда они десятками гибли из-за банальных незнаний основ выживания. Помните выражение «отмычка»? Все, забудьте. Новенькие стали важной статьей дохода в таком закрытом и обособленном мире, как зона. На них научились зарабатывать серьезные деньги профессиональные ходоки, вербовщики, проводники, торгаши всех мастей и не только. Каждый из работодателей придерживался простого принципа: зачем терять деньги, если их можно приумножить? Мертвый новичок не стоил ничего. А хорошо обученный боец ценился дорого. Это раньше зеленые платили проводникам за пересечение границы и дальше топали по своим делам, рискуя нарваться на пулю или аномалию. Теперь желающие вкусить чернобыльской романтики автоматически попадали в сложную структуру обучения и идеологии жизни в опасной среде. Ключевым моментом в этой иерархии опытный-неопытный стала возможность выбивания максимальной прибыли или пользы от каждого чайника. Их выдаивали досуха, прежде чем те покидали перевалочную базу в поисках своего призрачного счастья. Вот и вся логика. Хочешь стать классным сталкером? Плати нал инструкторам, барыгам, вербовщикам. Нет денег – не беда. В зоне черновой работы хватало с избытком. Даже для неудачливых находилось занятие. А без наработанного опыта, налаженных связей и рекомендаций идти на свалку – именно там и располагался крупнейший перевалочный пункт человеческого товара, строго запрещалось. Самых упрямых и бестолковых сразу заворачивали по негласным договоренностям среди группировок. Благо, везде стояли заградительные отряды и посты, которые и контролировали трафик перемещений. Дальше мусорки, без сертификата качества, новичок не имел права выйти. Неудивительно, что зверья стало меньше. Притом на всех уровнях и везде. Многие сталкеры нового поколения не видели вживую кровососов или прыгунов. О химерах и кондукторах ходили легенды. Бомжи? Не слышали. Один умник как-то сокрушался, что в прошлом году завалили последнего кровососа. Доля правды в этом есть. Известно, что нечисть из зоны явилась в первозданном виде благодаря опытам над людьми. Но эксперименты закончились, мутантов постоянно отстреливали, размножались они намного реже, отсюда и закономерность уменьшения популяции мутагенов. В общем, всем стали заправлять деньги. Все, что могло принести доход, тут же становилось предметом продажи. Даже радиоактивная земля. И на нее находился покупатель. Барыги стали дилерами, полковники – бизнесменами, лидеры группировок – мультимиллионерами. Дух свободы, что царил здесь долгое время, стал исчезать. Здравствуй, новая эра. Пришла пора современных технологий и капиталистического уклада. Сталкеры, говорите? Вот почему Валу так не нравился новый распорядок. Если закрыть глаза на уменьшение прибыли в два раза и потерю части бизнеса за последние три года, что, безусловно, больно ударило по его самолюбию, больше всего бармена стали напрягать люди. Притом все без исключения. Вал попросту разочаровался в них. Даже ветераны, что оттоптали зону по 5 лет, за последний год ссучились, потеряв былую гордость. Обвешались датчиками с ног до головы, считают каждую копейку, в рейд уходят по 5 человек, за любым движением следят БПЛА и компьютеры. Поговорить уже стало не с кем за глаза. А затронешь какую-нибудь щепетильную тему перед знакомым, тот съежится и с кислой миной на лице сразу протянет корочку удостоверения, мол, работает на правительство, ученых или корпорацию. И оттого нужно молчать, чтобы ни маленькой крохи информации не просочилось. Да, что говорить, если в баре висят жучки и видеокамеры, которые внимательно следят за всем происходящим. Забудь о свободе и анархии. Проклятый капиталистический мир дотянулся своими щупальцами и сюда. Вал вздохнул и в очередной раз покачал головой. По крайней мере, сегодня хоть выручка нормальная будет. Тем временем в баре стало еще теснее. Столики все уже были заняты, поэтому опоздавшие ютились кто куда. Особо прожженные обступили места у подоконников, прочие посетители облепили барную стойку, куда Вал расторопно подавал водку, вискарь, пиво и колу. Ну и закуску, само собой. Местному бизнесмену в обслуживании помогал полуслепой повар, бывший охотник, что с незапамятных времен работал кладовщиком, поваром и единственным помощником бармена. 2 виска сопли за макароны. 3 бутылки водки, яичница. Пив, Bad Boys, сдачи не надо. Одной рукой Вал сгребал с блестящего стола купюры, другой ручищей подавал пиво или ловко вытаскивал из ящиков водяру. И затем дальше по кругу. Мелькали знакомые лица, некоторые жаждали с ним поговорить, но Вал им кивал, позже зайдешь. Повсюду гремело «без сдачи», это коронная фраза всех счастливчиков, вернувшихся с добычей в руках. Что же, без сдачи так без сдачи, пейте на удачу. Деньги текли рекой прямо в кассу, заставляя посидевшего и постаревшего Вала попотеть. Тем временем погода значительно ухудшилась. Начался самый настоящий ураган с грозой и ливнем. Судя по мокрым, напрочь последним посетителям, за стенами бара творился самый настоящий ад. Вал приказал охранникам запереть массивные железные двери с запорами. Обычно бар закрывался лишь во время всполоха, но тут этот ахтунг. Аномальная гроза в аномальной местности. Это вам не нытье собачье. Несколько раз тухнул свет, от ветра подрагивали насмерть заколоченные и задраенные решетками и толстой доской узкие подвальные окна. Мокрые гости уже вовсю делились впечатлениями о паскудной непогоде, что нарушило все планы для опытных ходоков. Собственно, именно погода поспособствовала наплыву гостей. Вал читал прогноз вчера днем. Сводка пестрела последним уровнем опасности, штормовым предупреждением и другими радостями в виде града с человеческую голову или растерзанными тушками мертвых ворон. К этому событию он изрядно подготовился. Холодильники ломились от пива и солений, на кухне в просторных кастрюлях стыли свежеприготовленные стейки. Вал за все это время отвлекался от своих прямых обязанностей дважды. Первый раз он выходил к охранникам, сказать, чтобы закрыли ворота в рай, как ласково величал бар-повар. Второй раз его побеспокоил помощник с выбитым глазом. А отлучаться от дел Вал не любил. На кону стоял престиж и евро-доллары в кармане. И когда ему на коммуникатор пришло сообщение от дикобраза, что некто ломится в помещение, бармен недовольно пробурчал. «Как дети малые, без меня не могут справиться». Он кликнул на кухне повара, что с увлечением жарил яичницу, чтобы тот его заменил, и вышел в подсобку. Там Вал нажал на кнопку, и вскоре на черном экране он увидел обеспокоенное лицо одного из охранников. Камера давала нечеткую картинку, однако этого с лихвой хватало, чтобы идентифицировать пришедшего гостя в лицо. «Дикобраз? Вы совсем охренели, бездельники?» «Здесь полудохлый чел. Ломится сюда». «Пускай проваливает. Лавочка закрыта». «Так это... он, походу, того». «Мертвяк? Здесь? Ты пьяный, что ли? Он голый?» «Ну, почти». «Ладно, дикобраз, пусти его. Может, доходяга какой вернулся невезучий. Погода, видишь, срань. Я сейчас подойду». Вал кивнул повару и вышел в зал. Сталкеры с недоумением посмотрели тому вслед. Не так часто бармен покидает свою вотчину, да еще в горячее вечернее время. Но до выхода торговец так и не дошел. Навстречу ему и всем остальным в просторном зале появился последний посетитель бара в эту ночь. На голом плече у него красовалась татуировка. Короткое слово в 5 букв. Название футбольного питерского клуба «Зенит». Вал не поверил своим глазам, как и большинство ветеранов, что составляли примерно треть от присутствующих сегодня в баре сталкеров. И если последние ужаснулись внешнему виду вошедшего, то Вала обеспокоил сам человек. «Разрази меня, зона!» – воскликнул торгаш. В унисон этим словам высоко над ними прогремел сильнейший гром, что раскатистым рыком заставил вздрогнуть стены и всех присутствующих, которые неотрывно смотрели на вошедшего человека из прошлого. Перед ними стоял фанат. Один из ветеранов, что 3 года назад исчез где-то на севере Припяти. Вернее, то, что от него осталось. Правой рукой человек держался за распоротый живот. Изрезанная, она свисала плетью под неправильным углом. На исцарапанном и синем лице не осталось живого места, кроме 2 глубоко посаженных глаз, что яростно сверкали диким первобытным блеском. Левое ухо отсутствовало. От носа осталось кровавое месиво. С нижней губы сочилась желтая слюна. С длинных и жестких патл и курчавой бороды по остаткам одежды, висевшей на нем лохмотьями, по плечам, на которых отчетливо были видны следы от укуса какой-то зубастой твари, со всего тела струилась дождевая вода. Она перемешивалась с липкой сукровицей и растекалась грязной лужицей под человеком, что держался на ногах из последних сил и фактически находился при смерти. Полутруп, опознанный Валом как фанат, сделал шаг навстречу ему. Поднял свою единственную целую руку, в кулаке которой были зажаты листы скомканной бумаги. Отчего ужасающая рана в брюшине разверзлась, и на пол вывалился клубок желтоватых и мокрых от кишечной кислоты и слизи, скрученных меж собой потрохов. Но фанат не придал этому никакого значения. Его взгляд смертельно раненого и безумно уставшего человека замер на лице Вала. Агонизирующий сталкер приоткрыл рот и выдавил свои последние слова. «Договор. 30 миллионов долларов». Прошелестел он и рухнул на пол замертво. Многолюдный бар притих. Не чавкали голодные рты и не скребли ложки по эмалированной посуде. Никто из посетителей не поднимал стаканы. Ветераны со всех уголков Чернобыля застыли в немом шоке. Взгляды большинства без исключения были прикованы к лежащему телу несчастного, который только что проговорился об огромных деньгах.